Тогда оставьте одного связиста, остальных зачистить. Мне нужна их форма. Приняв решение, распорядился я. Как прикажете, господин. Демонам своим я на всякий случай помог, чтобы уж точно обошлось без лишних звуков и сигналов. И уже через 10 минут я был облачен в военную униформу бойцов Ярославского княжества, принадлежавшего семье Наумовых. Когда все было готово, я дал указание Кали перенести меня поближе к опушке леса, где сейчас и сконцентрировались силы мятежников. Была некоторая сложность в том, чтобы не пересечься с бесами и охраной, которые патрулировали периметр в тылу вражеской группировки, но бесовка блестяще с поставленной задачей справилась. Я вышел из кустов, но меня тут же остановили двое бойцов. Их взгляд был настороженным, а один тут же потянулся за рацией. «Ты что тут делаешь?» – спросил другой, глядя на меня из-под нахмуренных бровей. «Поссать ходил», – ответил я, продолжая застегивать брюки. «Туалет в другом месте определили. Туда далеко идти, да и придавило сильно», – пожал я плечами, изображая виноватую улыбку. «Тут нужно одного бойца проверить на одержимость», – бросил тот из солдат, у которого была рация, поднося ее ко рту. «Проверяйте», – послушно кивнул я и застыл на месте, не желая вызывать лишних подозрений. Спустя десяток секунд рядом с нами появился демон, чья фигура тут же метнулась ко мне. Темный буравил меня взглядом несколько мгновений, прежде чем коротко кивнуть. «Чист», — бросил он и следом же растворился в воздухе. «Ладно, иди», — махнул рукой один из задержавших меня бойцов, отходя в сторону. Медленно пробираясь сквозь толпу мятежников, я осторожно осматривался по сторонам, стараясь не демонстрировать лишнего любопытства. Среди всей этой толпы мне сейчас нужно найти попавшую в плен к врагам Воронцову. Это заняло более 10 минут, но в конечном итоге, я ее все-таки нашел. Девушка парила над землей, обездвиженная силой одного из находившихся неподалеку от нее одаренных. Рядом находились сразу несколько мужчин, одетых иначе, чем вся остальная армия мятежников. И как минимум одного из них я узнал даже со спины. Княжич Наумов о чем-то переговаривался с рядом стоявшим мужчиной, в то время как вся основная масса людей застыла, уставившись в сторону дворца. Глава 7. Нападать на Наумовых в окружении нескольких сотен им подчиненных одаренных было бы верхом глупости. Поэтому мне не осталось ничего другого, кроме как стоять вместе с окружающей толпой, уставившись вдаль, и ожидать того, что должно произойти. Помимо бойцов с гербами Ярославского княжества на плечах, трудно было не заметить боевых монахов Святого Ордена и небольшую армию застывших над нашими головами демонов. Сюр какой-то, но я это видел своими глазами. А еще в голове невольно возникал вопрос о том, откуда темные в таких количествах берутся и когда они наконец закончатся. Обстановка вокруг стояла нервная. Кто-то ждал молча, другие недовольно ворчали, перебрасываясь между собой короткими фразами, а кто-то был осведомлен поболее остальных. «Мы окоченеем так стоять. Потерпи, скоро здесь станет очень жарко. Скоро-скоро», — продолжил бубнить мужчина сбоку. «Уже минут 30 это слышу. Согласование происходит, чтобы все грамотно было». «Не ной», — отрезал его собеседник, и это на удивление подействовало. Неподвижная фигура Насти парила в двух десятках метров, как символ моей главной цели. Я хладнокровно анализировал ситуацию, пытаясь найти способ вытащить девушку из лап врагов. Но ничего умнее, чем начать действовать, когда вся эта заварушка начнется, в голову не приходило. А то, что она рано или поздно начнется, было просто очевидно. И будто бы в такт моим последним мыслям, в небе над лесом внезапно раздался оглушительный треск, словно гром расколол ночную тишину. Тучи над дворцом вспыхнули ослепительным светом, и через мгновение раздался низкий, вибрирующий рев, от которого все вокруг невольно вздрогнули. Словно гнев богов, с небес на землю, один за другим падали светившиеся ярким светом кометы. Снаряды обрушивались на защищавший дворец купол с невероятной скоростью, колоссальной мощности взрывы сотрясали воздух, превращая ночное небо в бурлящий огненный хаос. Огромные яркие вспышки света озаряли все вокруг, словно ночь уступила место внезапно наступившему дню. Каждый удар сопровождался оглушительным грохотом и выбросом энергии. Ударные волны от взрывов многократно достигали границ леса, где стояла изготовившаяся к бою армия мятежников. Многие невольно вставали полубоком, кто-то даже пятился назад. Снег под ногами вздымался, словно взрывы происходили прямо здесь, а не более чем в сотне метров от нас. С каждой секундой интенсивность атак нарастала. Уже более 10 ракет, сменяя друг друга, с ужасающей точностью врезались в купол над зданиями императорского дворца. Барьер трещал под этими ударами, но продолжал держаться, рассеивая энергию взрывов по своей поверхности. Пытались работать силы ПВО, сбивая как минимум половину летевших на резиденцию Романовых ракет, но в части случаев снаряды падали с неба с такой жуткой скоростью, что шансов у защитных систем на перехват просто не было. В атаку внезапно раздалось откуда-то справа. Толпа вокруг меня, как по команде, шагнула вперед, и в следующий миг сотни рук вытянулись в сторону главной резиденции императора. Одаренные, собравшиеся здесь, без промедлений начали свою атаку. От рук каждого из них вырывались разномастные вспышки магической энергии, в ту же секунду устремляясь к барьеру. Огонь, молнии, потоки сжатого воздуха и даже каменные глыбы обрушились на щит, увеличивая без того колоссальную нагрузку. Удары стихии сливались с грохотом артиллерии, которая также подключилась к этой объединенной атаке. Вдалеке слышался свист минометов, сопровождаемых воем реактивных систем залпового огня. В воздухе над дворцом расцветали взрывы зажигательных снарядов, оставляющих за собой яркие полосы белого света. Опустив взгляд на некогда асфальтированную дорогу, ведущую к территории дворца, я отметил, что она уже давно перестала существовать. Изначально ей немало досталось во время первой стычки мятежников и гвардейцев, когда последние безжалостно осыпали головы незваных гостей бесконечными атаками. Сейчас же дорогу добивали недолетающие снаряды артиллерии заговорщиков. Здесь не было ни единого нетронутого метра. Все вокруг уничтожено падающими с небес бомбами и магией. Я посмотрел вверх, пытаясь прислушаться. Оказавшаяся на опушке леса толпа не могла остаться незамеченной для защищающих дворец сил. А это значило только одно – ответка не за горами. Правда, почему-то ожидание ответного удара происходило несколько дольше, чем я ожидал. Оставалось только не подкачать в тот внезапный момент, когда это наконец-то произойдет. А ты чё не бьешь?» – раздался сбоку грубоватый мужской голос. «С такого расстояния будет мало толку. Я буду полезен, когда подойдем ближе», – крикнул я в ответ, поворачиваясь к внимательно уставившемуся на меня бойцу. Среднего роста, в такой же, как и я, униформе, но с тремя звездочками на плечах, что в условиях текущего освещения было легко заметно. Мужчина явно отнесся к моим словам скептично. «Как ты тогда вообще здесь оказался?» — бросил он, больше выражая недовольство, нежели желая услышать ответ. «Скоро увидишь», — повел я плечом и продолжил наблюдать за происходящим. Взгляд в очередной раз упал на Настю, ее лицо сейчас выражало целую гамму эмоций. «Я думаю, последнее, что ожидала княжна этой ночью, так это оказаться в самых первых рядах такого грандиозного представления». Небо над резиденцией императора снова сверкнуло необычайно яркой вспышкой, и следом же по ушам ударило грохотом, словно небеса разорвались на части. Сразу же после этого увидел и почувствовал, как новая волна стихийных атак взметнулась в сторону дворца, в очередной раз проверяя на прочность его барьер. Вся толпа мятежников остановилась примерно на полпути к стенам дворца, и этот момент отметился сразу двумя событиями. В нас наконец-то полетели сотни ответных стихийных атак, а откуда-то из-за спины прилетела первая партия обрушившихся на общий щит ракет. «Это самая необычная битва из тех, что я могу вспомнить», — пронеслось в моей голове. С одной и той же стороны могли лететь ракеты и на мятежников, и на императорский дворец. Силы противоракетной обороны давно исчерпали свой запас боеприпасов и уже не пытались на что-то отвечать. Да и как в этом хаосе разобраться, какая ракета своя, а какая чужая, когда падают они едва ли не в сотни метров друг от друга. Снег вокруг нас поднимался в воздух, образуя мелкие вихри, которые тут же исчезали под очередным порывом ветра. Я глубоко вздохнул, сжимая рукоять висевшего на поясе меча. Настало время действовать. Вытянув руку в сторону врат, изображая, будто как и все остальные вокруг, атакую возвышающуюся перед нами дворцовую стену, на самом деле я сконцентрировался на Воронцовой. Осознавая цену ошибки, я напряг до предела каждый мускул тела, словно пытался удержать равновесие на краю пропасти. Нервы, признаться, от осознания степени ответственности за жизнь девушки немного давали о себе знать, но в конечном итоге я отбросил все сомнения. «Кали, все готовы? Я начинаю». «Так точно, господин», — тут же прозвучал ответ бесовки в голове. Я сделал вдох, медленный и глубокий, и затем мир вокруг замедлился. Мгновения растянулись, превращая секунды в минуты. Каждая деталь происходящего запечатлевалась в памяти, словно кадры фильма. Первый шаг. Я сосредоточился на своей силе. Поток энергии рванулся от меня, словно невидимая волна, и буквально вырвал Воронцову из кокона окутывающих ее незримых цепей. Следующим же действием я резко притянул к себе девушку, одновременно с этим создавая групповой барьер, который окружил нас плотным слоем защиты. Настя оказалась рядом со мной, ее невесомое тело дрогнуло, а взгляд, полный отчаянного страха и едва сдерживаемой мольбы, вцепился в мой, отражая весь ужас пережитых эмоций. Несмотря на смелость, которой Воронцова несомненно обладала, это была обычная хрупкая девушка, которой за последние несколько часов наверняка не раз пришлось попрощаться с жизнью в компании обманом выкравших ее ублюдков. Княжна не успела произнести ни слова. Князь Наумов, высокий мужчина с холодными глазами, тут же метнулся взглядом по сторонам, его лицо исказилось от гнева. За ними, быстро, как раскат грома раздался голос мятежника, и десятки бесов, которые должны были участвовать в атаке на дворец, вмиг ринулись выполнять этот приказ. Пространство вокруг исказилось, и в тот же миг мы исчезли из окружающего мира, направляясь вдоль линии фронта подальше от поля боя. Перемещать нас напрямую во дворец я демонам запретил, не рискнув это делать, опасаясь перехвата. Большая часть вражеских бесов сконцентрировалась именно впереди, и прорваться через них, перемещаясь в изнанке, могло стать не просто проблемой, но и попросту невыполнимой задачей. Одновременно с этим поле боя вмиг утонуло в густом, черном, зловещем дыму, который стелился по земле, словно живое существо, поглощая все вокруг и усиливая ощущение надвигающегося кошмара. Над головой продолжали сверкать вспышки магии и взрывов, будто война вышивала узоры на небесной простыне. Лавина ракетных ударов и стихийных атак без остановки обрушивалась на защитный купол дворца, который все еще держался, но трещал под невыносимым давлением. Декорации мелькали очень быстро, но даже в этой череде бесконечно меняющихся образов, я сумел отметить, как мы двигались по большой дуге в сторону замка, в ходе чего, как я и предполагал, в какой-то момент вражеские силы нас все же настигли. Пока наша группа уходила в сторону от поля боя, бесы Ворала срезали угол и в какой-то момент все же сумели нас догнать. Я, Настя и несколько десятков моих демонов тут же вывалились из изнанки. Из теней вокруг стали быстро появляться черные сгустки дыма, их зловещие фигуры расплывались в воздухе, готовясь к атаке. Отмечая это, мне трудно было сдержать рвущуюся наружу ухмылку. «Это вы зря», — бросил я, резко вскидывая руки. Мы оказались на поверхности замерзшего пруда, окруженного прибрежной растительностью, укрытой в сугробы снега. Толщина льда под ногами не вызывала сомнений, в такой мороз иначе и быть не могло. Настя стояла рядом, едва держась на ногах. Взгляд княжны метался по сторонам, она инстинктивно прижалась ко мне сбоку, ее дыхание было прерывистым. Тем временем бесы с обеих сторон столкнулись в яростной схватке. Их инфернальные крики и рычания переплелись в хаотичную симфонию ярости, гул которой разлетался по всей округе. Наблюдать за этим бездействуя, я, естественно, не собирался. Всплеск моей силы пронесся по полю боя, подобно расходящейся во все стороны волне, резко прерывая звуки и движения, будто мир вокруг на миг задержал дыхание. Большая часть вражеских бесов в ту же секунду застыли в воздухе, словно подвешенные на крючок бездвижные куклы. Оставшиеся, более сильные, ринулись ко мне. Но и этих тварей удалось прижать своей волей, выплеснув наружу чуть больше энергии. На этот раз хватило всем без исключения, демоны беспомощно парили над застывшим озером и буравили меня своими полными ярости и недоумения взглядами. Неужели не понимают, с кем имеют дело, и кто же из вас, мерзких извивающихся червей, Ворал, бросил я, оглядывая тех бесов, что оказались посильнее своих собратьев. На этих словах сделал легкий пас рукой, и вокруг находившихся в метре от меня демонов стали быстро зажигаться маленькие темно-оранжевые огоньки. Рой светлячков, ярких и пульсирующих, как миниатюрные звезды, распределялся по целям, едва ли не жужжа от количества влитой в них энергии. Ответа на мой вопрос не последовало, только тяжелое дыхание и едва слышное шипение. «Говори», — процедил я, притягивая к себе одного из наиболее сильно сопротивлявшихся бесов. Тело темного дернулось, но я держал его слишком крепко. «Среди нас его нет», — прошипел он, каждый звук давался ему с трудом. Недовольно сжав губы, я прикрыл глаза, одновременно с чем просто сжег демона, спустив на того рой маленьких светящихся убийц. Повернувшись к остальным, поднял бровь. «Кто из вас Ворал?» — повторил я. Ворал не полетел за вами. Здесь его нет», стало доноситься на разные голоса. Короткая демонстрация быстро сбила спесь со всех бесов, ввиду чего все они абсолютно полностью перестали сопротивляться. «Хитрый черт», недовольно бросил я, раздраженно сплюнув. Подняв взгляд на оставшихся демонов, я сделал несколько шагов вперед, отчего они инстинктивно дернулись. «Почему вы ему служите?» «Потому что он один из нас», выкрикнул кто-то из их числа, осмелившись встретить мой взгляд. Услышав это, я коротко кивнул своим мыслям. Было бы неплохо перевербовать темных на свою сторону, но заниматься этим сейчас не было ни времени, ни желания. «Что же, тогда вам будет не жалко умирать за него?» Демонстративно щелкнув пальцами, я спустил с поводка стихию, и сотни светлячков с яростным гулом обрушились на демонов. Их крики разорвали повисшую над озером тишину, но фокус своего внимания я уже перенес на менее сильных, но более податливых бесов. «Теперь вы мне служите», — бросил я вслух, полностью подавляя волю темных, и на мгновение задумался. «Эти бесы, низшие, пригодны только для того, чтобы быть использованы как расходный материал. Ни о какой преданности или разумном поведении, что важно для меня при подчинении темных на долгую перспективу, речи в данном случае и не шло. Во дворец. Ищите безопасное помещение для эвакуации», произнес я уже мысленно для Аластера и Кали. «Нах-нах, настало твое время». Пространство вокруг вновь смазалось. Я успел мельком оглядеть постепенно приходящую в себя Настю, которая все это время лишь молча хлопала глазками. «Ничего, будем надеяться, что на этом опасные приключения девушки заканчиваются и дальше судьба будет к ней более благосклонна». В императорском кабинете, несмотря на позднее время суток, до сих пор горел яркий свет. С улицы доносились звуки мощных детонаций, а периодические вспышки, если не знать истинной причины происходящего, создавали впечатление разыгравшейся в небе над дворцом грозы. За массивным столом в своем кресле сидел монарх, с приложенным к уху телефоном в руке. Его голос оставался подчеркнуто спокойным и уверенным, будто критическая ситуация, сложившаяся в эти часы, никоим образом не вызывала у него серьезных опасений. Но царившая в кабинете атмосфера, пропитанная важностью момента, была неожиданно нарушена резким звуком настежь распахнувшейся двери. Без стука и лишних церемоний, в кабинет будто вихрь ворвался помощник, его лицо, бледное и мокрое от пота, выдавало нервозность. Мужчина даже не пытался извиниться или как-то смазать момент. «Ваше императорское величество, там срочно», задыхаясь, выпалил он. «Барьер, он может упасть». На этих словах император поменялся в лице и замер, спешно прокручивая в голове услышанное. Рука монарха плавно опустила телефон на рычаг, но глаза, внезапно ставшие ледяными, впились в лицо помощника. «Что?» — с остальными нотками в голосе выпалил Романов. «Уже более 10 попаданий баллистическими ракетами — это очень серьезный входящий урон. Ваше Величество, они пытаются перегрузить наш барьер». Слова помощника вырывались нервными обрывками, а его дыхание казалось слишком громким на фоне звенящей тишины. Император быстро поднялся из кресла, его движения демонстрировали решимость, свойственную лишь тем, кто привык держать все под контролем даже в самые критические моменты. «Где Глеб?» – коротко бросил он, будто каждый слог был выстрелом. «Его высочество на воротах, помогает с обороной. Есть данные, что Наумов самолично пошел в атаку, как и несколько князей из его ближайшего окружения», поспешно доложил помощник, пытаясь идти в ногу с императором, который уже стремительно направлялся к выходу. Шаги монарха звучали гулко, словно подчеркивали неотвратимость грядущих событий. Помощник продолжал докладывать, но его голос терялся в отголосках взрывов, которые, казалось, были частью самого воздуха. За окнами кабинета можно было разглядеть яркие всполохи света, которые то и дело разрывали зимнюю тьму. В этот холодный зимний вечер обитатели и гости императорского дворца впервые, возможно, в последний раз в своей жизни увидели, как целый император, государь и властитель Великой Империи, под звуки непрерывно рвущихся в небе над дворцом бомб, совершенно не заботясь о чужих взглядах и мнении, спешно бежит по лестницам, едва ли не перепрыгивая ступеньки. Сейчас император не пытался выглядеть невозмутимым и отнюдь не заботился о том, как все это могло выглядеть со стороны. Важнее было в кратчайший срок достичь своей цели. Стук каблуков Романова гулко отдавался по коридорам, заставляя каждого, кто встречался на пути, замирать с остановившимся дыханием. Сердца немногочисленных свидетелей сжимались от мрачного предчувствия. Если самого императора заставили бежать едва ли не сломя голову, то что делать остальным? Прятаться, тоже бежать или молиться? Или для всего этого уже стало слишком поздно? Учитывая динамику происходящего и мощь атак, обрушившихся на дворец, я с трудом верил в то, что барьер выдержит. С каждым мигом ситуация становилась все хуже, и решение эвакуировать друзей возникло само собой. Алина и Настя нуждались в этом больше всех. Их состояние не оставляло места сомнениям. Что же касается Максима, его готовность я еще должен буду проверить. Бесы переместили нас с Воронцовой прямо в общий зал дворца. Здесь, за высокими окнами, расцветающие в небе огненные вспышки делали ночь похожей на хаотичный кошмар. Аристократы, собравшиеся в зале, молча смотрели на это зрелище, их лица казались застывшими в напряжении. Взгляды полны тревоги, а руки сжимали кружки с недопитым чаем, будто тот мог как-то успокоить. «Ребята, слушаем внимательно», – начал я, стараясь привлечь внимание друзей. Усаживая напротив меня Настю, я заметил, как Виктория тут же метнулась к ней, обеспокоенно всматриваясь в лицо подруги. Вероятность того, что этот щит упадет, уже совсем не нулевая. Поэтому вам всем отсюда стоит уходить, что, собственно, я и намерен сейчас обеспечить. Нам, а ты, нахмурилась Алиса, вычленив из моих слов совсем не то, что было нужно. Мы разве не должны оказать помощь императору, неуверенно отозвалась Алина. Но ее слабый голос и болезненный вид говорили об обратном. Никакой помощницы из нее сейчас не выйдет. Наркотики, которые ей ввели, судя по состоянию девушки и заданному вопросу, еще полностью не отпустили. Я вздохнул, стараясь сохранять спокойствие. Прямо сейчас твой отец со своей армией спешат сюда. От вашего рода есть кому исполнить свой долг, и мне будет спокойнее, если все вы будете в безопасности, твердо произнес я, встречаясь взглядом с каждой из девушек. Максим неожиданно поднял голову и нахмурился. В его голосе звучала решимость. «Я остаюсь, мне уже легче». Виктория повернулась ко мне, ее лицо было искажено тревогой. «Но», — начала она, — «но я остановил ее жестом». «Никаких «но», Вика. Присмотри, пожалуйста, за Настей и Алиной. Алиса тебе поможет. Я тоже остаюсь», — перебила княжна Белорецкая, ее голос прозвучал твердо, будто она уже предвкушала спор. Закатив глаза, я тяжело вздохнул. Спорить с ней не было ни желания, ни времени. Тем более, что стоило признать, Алиса действительно могла оказаться полезной. Мгновение, и вся наша группа исчезла из огромного зала, оказавшись в темном помещении. Единственным источником света оставалась рамка открытого портала, переливающаяся зловещими оттенками голубого и темно-синего, а также ряд небольших окон под потолком. Внутри, в самом центре, удобно расположился мой еж. Нах-нах развалился у арки, абсолютно безразлично наблюдая за хаосом вокруг. «А-а, это еще кто?» Тут же завизжала Алиса, отскочив назад, едва заметив моего колючего. Я бросил на нее усталый взгляд. «Тише, не обижай его, это наш братик», вздохнул я, перебивая сестру, и с огромным трудом сдержав улыбку, состряпав грустное лицо, продолжил. «Его детство сложилось еще хуже, чем у нас с Викой. Злая ведьма заколдовала Назарчика, превратив его в ежика. Все взгляды присутствующих мгновенно сосредоточились на мне». Максим отвернулся, явно сдерживая смех. Алина прищурилась, оглядывая меня с большим недоверием. Виктория с Настей смотрели на меня с легкой укоризной. Только Алиса, кажется, всерьез пыталась осмыслить услышанное, не сводя взгляда с Нахнаха. Колючий, между тем, не растерялся. Мгновение, и он уже находился в метре от княжны, устремив на нее взгляд своих черных глаз. Алиса попыталась попятиться назад, но уперлась спиной в меня, тогда как еж, напротив, еще сильнее к ней приблизился. «Леша, а?» – протянула она, в ее голосе явно звучала паника. «Да не бойся ты его», – придерживая поднявшуюся в сторону мутанта руку, успокаивающе произнес я. «Нам, к слову, удалось достать информацию о том, что только поцелуй истинной принцессы способен развеять чары и вернуть ему человеческий облик. Может, попробуешь?» Через плечо заглянув в глаза девушке, предложил я. «Я не готова», — ответила Алиса, быстро развернулась и всем телом прижалась ко мне. «А во, что у вас тут происходит?» — сходу произнес вышедший из портала Семен. Лицо друга выражало легкое удивление. «Мы много пропустили, мы, похоже, тоже», — игриво улыбнулась Виктория, одарив нас лукавым взглядом. «Все, всем до свидания», – спешно бросил я, одновременно давая знак «нах-наху» отойти в сторону, чтобы еще сильнее не пугать Белорецкую. «Скоро увидимся». Вся женская часть нашей компании, предварительно бросив на меня с Алисой многозначительные взгляды, дружно направились к порталу. Алина тем временем недоверчиво буравила взглядом сияющую рамку, но, видя спокойствие остальных друзей, доверилась и шагнула внутрь без колебаний. Настя только отходила от состояния шока и просто шла туда, куда я ее попросил. Девушка либо полностью доверяла мне, либо просто мало что сейчас соображала. «Господин, там что-то странное», — раздался голос Кали в моей голове. «Император сюда со всех ног бежит». «Так уж прямо и бежит», — уточнил я, чувствуя легкое удивление. «Даже не легким бегом, господин». «Ну ладно, мы тут ничего криминального не делаем», — пожал я плечами и велел нах-наху закрывать портал. Последний обмен взглядами, и мы остались в помещении вчетвером. Я, Степа, Максим и упертая княжна Белорецкая, которая отказалась от эвакуации. В этот момент двери в конце коридора распахнулись, и внутрь ворвалась группа людей во главе с императором. Его взгляд был тяжелым и мрачным, а движения – резкими и наполненными напряжением. Лицо монарха нельзя было назвать добрым или же спокойным. Скорее, он и все его окружение пребывали в гневе и раздражении. «Какого черта вы здесь делаете?» – рыкнул Романов, его голос был полон негодования. «Эвакуировал людей», – спокойно ответил я, выдерживая его взгляд. «Каких еще людей?» «Своих», — бросил, не отводя взгляда. «Ваше Величество, время», — вмешался один из сопровождавших монарха. Император бросил на нас еще один гневный взгляд, а затем резко произнес: «Никому не двигаться с места, ждите здесь». «Ну, ладно», — пожал я плечами. «А что случилось-то?» Ответа я не получил. Император и его помощник бросились к одной из дверей, задержавшись на несколько мгновений, чтобы ее открыть. Личная охрана монарха, 10 элитных бойцов, осталась с нами. Думаю, меньше мастеров тут точно никого нет. Глава 8. Недовольно оглядев вставших вокруг нас полукругом бойцов, я отметил их серьезный настрой. Слова императора они слышали прекрасно, и выпускать нас отсюда без его разрешения явно не собирались. Их взгляды, хмурые и сосредоточенные, выдавали готовность исполнить приказ любой ценой. Впрочем, дергаться и провоцировать гвардейцев я пока что не собирался. В то же время, странное поведение Романова меня немало удивляло и вызывало кучу вопросов. Правда, это происходило ровно до того момента, пока я через открытую дверь не заглянул монарху за спину. Свечение из соседней комнаты исходило, скажем так, а очень знакомое. Я буквально вмиг догадался о том, что в следующем помещении находится защищающий дворец артефакт. Что, с щитом все совсем плохо. Обернувшись к одному из охранников, бросил я через плечо. Тот лишь хмуро посмотрел на меня, но ничего не ответил. Его лицо оставалось каменным, а взгляд – тяжелым. Впрочем, в следующий миг всем стало резко не до разговоров. Бабах! Раздался оглушительный взрыв, от которого под ногами завибрировал пол. Грохот был таким сильным, что казалось, будто весь дворец содрогнулся от этого удара. Я слышал, как вдалеке с треском рушились конструкции, куски которых разлетались во все стороны. Люстра под потолком резко качнулась, а ударная волна едва не выбила окошки в этом помещении, но им каким-то чудом все же удалось уцелеть. Воспользовавшись заминкой телохранителя императора, я в короткий миг заполнил помещение густым темным дымом, а в следующий момент мои бесы перенесли всю нашу группу в соседнюю комнату. «Пробили таки барьер, Ваше Величество», — сообщил я очевидное, оказавшись сбоку от императора. Помещение, куда мы попали, было довольно просторным. Внутри оказались еще полтора десятка бойцов охраны, стоявших наготове. Оно и неудивительно, оставлять такое место без присмотра было бы по меньшей мере глупо. В центре комнаты, на постаменте, стоял огромный кристалл, испускающий яркое голубое сияние. Романов находился рядом, вытянув руку в его сторону. Очевидно, монарх делился с артефактом своей энергией, чтобы вновь поднять над дворцом защитный купол. Бабах! Прозвучал очередной взрыв, вызвавший на лице монарха резкую вспышку гнева. Держу пари, ничего цензурного у него в голове сейчас не промелькнуло. Наконец, отметив наше появление, император едва заметно повернул голову, бросив на меня крайне недовольный взгляд. Его голос был низким, в нем звучали стальные нотки. «Как вы здесь оказались?» Я повел плечом, стараясь выглядеть безмятежно, следом переводя взгляд на телохранителей, которые ворвались в помещение спустя несколько секунд после нас. Их лица выражали злость, а взгляды буравили меня, будто пытались прожечь насквозь. Воспользовался тем, что ваши ребята отвлеклись на взрыв, безмятежно ответил я, вытягивая руку в сторону артефакта. «Помогу», Романов, слегка прищурившись, поспешно ответил. «Смешивать энергию в артефакте нельзя. Справлюсь». Его голос стал немного мягче, но в нем все еще чувствовалась строгость. После небольшой паузы император добавил: «Как вы оказались на этом этаже?» «А, вы про это?» Понимающе кивнул я. «То мои демоны. Попросил найти укромное место. Нашли. Не думал, что у вас тут тайная комната». Лицо Романова отражало явное недовольство, но теперь оно было обращено больше к ситуации, чем ко мне. Я мог его понять. Мало кому понравится, если посторонние окажутся в тайных уголках твоего дома. «Мне доложили, что во дворце видели Воронцову», — произнес государь, переводя тему. «Так точно, ваше величество», — коротко кивнув, ответил я. «Не успел вас обрадовать. Ее отцу доложат, что княжна сейчас в моем поместье. Мы передадим девушку ее роду при первой же возможности». Романов слегка нахмурился, не переставая буравить взглядом артефакт. «А чего ж тогда Белорецкую с собой оставил? Как бы так сказать-то?» На этих словах я тяжело вздохнул и обернулся. Алиса, которая до этого момента стояла немного в стороне, но прекрасно, как и все присутствующие, слышала детали разговора, поймала наши взгляды. Княжна тут же подняла подбородок и твердо ответила: «Я сама осталась, ваше величество». Император чуть приподнял брови. «И зачем же? Оказать Алексею Михайловичу помощь в защите дворца?» Не задумываясь, ответила девушка. Слова Алисы, неожиданно даже для меня, за короткий миг полностью изменили настроение монарха. Его лицо разгладилось, а взгляд утратил холод. Владимир Анатольевич будто полностью перезагрузился до стандартных настроек и вновь вернул ко мне свое расположение. То ли какие доклады от своей службы безопасности получил, то ли словам Белорецкой было почему-то больше доверия. «А это мои друзья, Максим и Степан», — сместил фокус внимания с княжны я. «Также горят желанием наказать супостатов». Император перевел взгляд на них. Максим и Степан синхронно вытянулись и хором ответили: «Так точно, ваше величество». Романов задержал взгляд на моих товарищах, затем выдохнул и произнес: «Что же, тогда не смею вас всех задерживать. Наверху вы нужны сильнее, чем здесь». Монарх кивнул своим гвардейцам, и те тут же потеряли к нам интерес. Я почувствовал, как напряжение в воздухе спало, но окончательно расслабляться было пока еще рано. Гигантские ракеты с угрожающим воем пробивали густую пелену облаков, устремляясь к защитному куполу императорского дворца. Каждая из них, несущая колоссальную мощь, обрушивалась на преграду с грохотом, от которого, казалось, дрожала сама земля. Купол трещал, его поверхность вибрировала и вспыхивала, как натянутая до предела струна. Мгновение спустя, в окружении вспышек, воздух разрывали энергетические волны, выбрасываемые защитной конструкцией, и каждый удар сопровождался ослепительным всполохом. На фоне этих звуков, словно вторя их разрушительной гармонии, взревели одаренные. Толпа мятежников, собравшаяся у опушки леса, разом вытянула руки к вражескому барьеру. Из ладоней и от тел магов вырвались вспышки стихийной магии. Огненные шары, гигантские валуны, водяные копья и потоки сжатого воздуха. Выплеснутая несколькими сотнями человек энергия, подобно одновременной атаке полутысячного отряда лучников, вмиг устремилась к куполу. Многообразие цветов переплеталось в воздухе, создавая иллюзию огненного водопада, и вместе с ударами артиллерии и ракетных установок неумолимо добивала защиту дворца. «Ура!» — на разные голоса взревела толпа. Их крики, переплетенные с грохотом битвы, разносились по округе. На стенах дворца стояли имперские гвардейцы, не жалея силы и энергии, бившие по мятежникам в ответ. Защитники держались стойко, но в их взглядах читалась тревога. Многие десятки лет никто в империи помыслить не мог о том, чтобы подвергнуть это место атаке, а сейчас враг стоял под стенами императорского дворца и, ничего не боясь, рвался с оружием в руках внутрь. Первое заметное ослабление щита вызвало неприятно резанувший по ушам треск, который, казалось, пронесся по всему дворцу. А спустя несколько секунд, глазам бьющихся на стенах дворца воинов предстало зрелище, которое многие из них ожидали с ужасом. Одна из ракет прорвала ослабленный купол. Она с ревом прошила все преграды на своем пути и сдетонировала внутри совсем недавно отреставрированного крыла. Взрывная волна подняла в воздух облако каменной крошки и пыли, а от древних стен в разные стороны полетели обломки, которые некогда были гордостью архитекторов империи. Вид этого разрушения пробудил в сердцах мятежников бурный энтузиазм. Еще громче зазвучали их крики, а натиск стихии едва ли не удвоился. Атаки будто сливались в единое целое, обрушиваясь на укрывавшие дворец стены, которые, ныне оставшись без защиты, казалось, вот-вот рухнут. «Все вместе!» — взревел князь Наумов. Его голос эхом пронесся по полю боя. Повинуясь приказу своего лидера, мятежники тут же скоординировали свои силы на главном входе, куда тут же устремились сотни разномастных энергетических потоков. Массивные кованые ворота не смогли выдержать такого натиска, и спустя мгновение, огромные створки, украшенные гербом империи, с громким металлическим звоном влетели внутрь, словно две пробки из-под шампанского. Имперские гвардейцы, стоявшие у ворот, отреагировали мгновенно. Воины стали организованно отступать, перекрывая своими телами выломанный вход на территорию дворца. Благодаря слаженности защищающих дворец людей, их групповой барьер образовал непробиваемую линию обороны. Казалось, что эти бойцы, несмотря на численное превосходство врага, были готовы стоять насмерть, защищая власть императора от предателей. Тем временем продолжались сражения и в небесах. Черные, как сама ночь, фигуры демонов кружили над дворцом, забирая немалую долю внимания находившихся на стенах гвардейцев. Одаренные мятежники, поддерживаемые своими темными союзниками, использовали все, что могли, чтобы подавить сопротивление. Перекинувшись взглядами с Романовым, мы все вчетвером шагнули на выход из святая святых императорского дворца. За нашими спинами тут же закрыли тяжелую дверь, отделяющую нас от артефакта, и я, обернувшись к друзьям, переглянулся уже с ними. Не так я себе встречу с его величеством представлял, вздохнул Степан, почесав затылок. «Зачем ты ее вообще представлял?» — усмехнулся я, стараясь разрядить все еще напряженную обстановку. Максим, стоявший сбоку, покачал головой. «У вас с ним всегда так нервно проходит общение?» Я вытянул губы трубочкой, на мгновение задумавшись, после чего качнул головой. «Не, по-разному бывает», — произнес я и следом же перевел тему. «Ладно, утепляйтесь и полетели». Эти слова вернули нас к реальности. Все начали накидывать снятые куртки и натягивать шапки, которые ранее приходилось держать в руках. Погода за окнами стала еще холоднее, ночь была безжалостной, как и битва, продолжающаяся вокруг. Бегло оценив готовность друзей и краем глаза отметив Алису, которая лишь поправила свое пальто, застегнув его на одну пуговицу, я дал отмашку демонам. Через несколько секунд вся наша четверка уже стояла на одной из высоких башен, откуда открывался вид на поле сражения. «Это со мной», — коротко бросил я уже знакомому офицеру, который остановился, встретившись со мной взглядом, а затем, обернувшись к друзьям, добавил: «Выбирайте сектор и утюжите». Уже в который раз за этот вечер, оглядев картину под стенами крепости, я недовольно поморщился. К текущей минуте мятежники давили набившихся в меньшинстве гвардейцев. Последние, правда, брали отработанным до совершенства мастерством, безупречный строй, чувство дистанции и филигранное владение боевыми копьями. Оружие у гвардейцев, как, к слову, и у их противников, однозначно было артефактным, что вызывало во мне волну удивления. Сколько же денег и редких кристаллов сейчас передо мной на поле боя? Служивших в личной гвардии императора солдат, к слову, потому и боялись, что в их ряды попадали не только самые сильные одаренные, но и потому что на их экипировку корона совсем не скупилась. Как видно, именно ради таких вот случаев. Наблюдая же за тем, как обеспечил отряды мятежников князь Наумов, или кто там в их тайном сообществе отвечал за обеспечение готовящегося восстания, я невольно проникся уважением. Эти люди шли ва-банк, в случае поражения рискуя своими жизнями, и вкладывались в дело соответствующим образом. «Ни один клинок не должен остаться на земле после окончания битвы», бросил я для своих бесов и сместил взгляд в сторону стоявшей в нескольких десятках метров аналогичной с нашей башни. Отдельную лепту в эту схватку вносили и вражеские бесы, которые успели тут заново распоясаться в мое отсутствие. Хорошо, что враг, в отличие от меня, не снабдил артефактными клинками темных, иначе бы гвардейцам тут пришлось совсем туго. С соседней вышки, по наступающим на дворец мятежникам, не жалея маны, самоотверженно выплескивал непонятной природы энергетические заряды Романов-младший, около 10 штук в каждом залпе, оставляя за собой длинный след в воздухе. Они обрушивались на поднятый над армией мятежников купол, после чего, спустя 5-6 секунд, ситуация повторялась вновь. К этому моменту времени лично мне стало очевидно ясно, что над головами новой волны мятежников был развернут защитный барьер не меньшей мощности, чем над императорским дворцом. Последний, к слову, монарху все-таки удалось восстановить. Но как бы там ни было, после попадания нескольких ракет резиденция Романовых прежней уже не будет. Впрочем, кричать, что все пропало, пока рано, да и не бывать этому. Раз здесь есть я, добиться своей цели этим ублюдкам Наумовым я точно не позволю. Алис, а ты можешь сделать так, чтобы им там стало резко холоднее, чем нам здесь? Спросил я, повернувшись к Белорецкой. Да, конечно, с готовностью кивнула девушка. Тогда действуй, распорядился я, после чего обратился к Максиму. Сделай так, чтобы ветер дул от ворот, на мятежников. Думаешь, они замерзнут и пойдут домой? Ухмыльнулся Степан, стоявший сбоку. Я ответил с улыбкой. Ты недооцениваешь Алису. Знал бы, что она тут недавно натворила. Вон у гвардейцев до сих пор глаза дергаются при виде княжны. Только если от счастья созерцания такой сильной союзницы рядом с нами, ваша светлость, поспешил вставить один из офицеров, с которым мы уже были в контакте. Алиса робко улыбнулась, но от задачи отвлекаться не стала. Я на его слова лишь улыбнулся и кивнул. Ладно, работайте, мы со Степкой улетели. Не дожидаясь ответа, я отдал демонам приказ на перемещение. Через мгновение мы со Стаповым перенеслись на другую вышку, где находился Глеб Владимирович. Его фигура была напряженной, взгляд сосредоточенным. Принц, как я уже ранее заметил, не просто стоял и наблюдал за сражением, а принимал в нем немалое участие. Правда, судя по его лицу, выкладывался он пока, несмотря на уже довольно критическую ситуацию, не на полную мощность. Словно что-то задумал. Как успехи, ваше высочество, бросил я, поравнявшись плечами с царевичем. Романов повернулся, бегло оглядев меня с товарищем. Барьер проломили, сухо отозвался он. Окружающие военные, насторожившиеся при нашем появлении, быстро успокоились. Это было на самом деле неудивительно. Сколько я уже тут как фигара туда-сюда ношусь, узнали поди. Вам не кажется, что барьер над их шайкой-лейкой как-то подозрительно силен? Уточнил я. Принц нахмурился. На что намекаешь? Что у кое-кого из наших гостей под пальто лежит такой же камушек, как у вас в подвале, не отводя глаз от поля боя, произнес я. Глеб остановился, явно недовольный моими словами. Чего? Его тон стал резким, а взгляд – пристальным. Больная тема для Романовых, что ли? Ну, увидел я их тайную комнату, и что теперь? Я вздохнул и решил внести в разговор некоторую ясность, чтобы Романов лишний раз не напрягался. Его Величество заряжал защитный артефакт. Я рядышком стоял. Принц продолжал смотреть на меня, но вопросов больше не задал. Сейчас для них было не самое лучшее время. Что предлагаешь? Спросил он наконец. Атаковать носителя, ответил я, кивнув головой в сторону князя Наумова. Рядом с ним в хвосте армии мятежников также находился его сын и еще несколько влиятельных аристократов, чьи лица мне казались смутно знакомыми. Правда, чтобы их рассмотреть, пришлось приказать бесовке достать мой бинокль. Интересно, кивнул он. Кстати, как думаете, почему они не вступают в бой? Нахмурился я, продолжая разглядывать лидеров мятежных сил. Ясно дело, щит держат, боем руководят, разбив зону ответственности по секторам. Ну и энергию для битвы со мной и отцом берегут. Сюда ведь мало просто прорваться, им бы потом еще выжить. На последних словах в голосе принца проступили нотки гнева. Резонно, согласился я. Глеб Владимирович кивнул, хотя его лицо оставалось напряженным. Насчет твоего предложения, думай, как это сделать. У меня тут пока свой план осуществляется. Если не получится, будем пробовать другие варианты. Чем-то могу помочь, предложил я. Принц, довольно ухмыляясь, коротко кивнул. Да, сейчас бы твоя помощь была весьма кстати. Весь во внимании, ваше высочество, также улыбнулся я, переводя взгляд на принца. В большом кабинете с тяжелой мебелью в викторианском стиле царила сдержанная, деловая атмосфера. Высокие книжные шкафы с резьбой, заполненные старыми томами в кожаных переплетах, поднимались к потолку. На стенах висели портреты королевской семьи и старинные карты, подчеркивающие дух эпохи. Массивный дубовый стол, на котором стояли бокалы с водой и лежали аккуратно сложенные папки, был окружен людьми в военных кителях. Ну и напоследок, господа, вернемся к делам в Российской империи. Есть приятные новости, разведка докладывает, что щит над дворцом все-таки смогли уничтожить. Начал Джеймс Беркли, мужчина лет 40 с густыми бровями и короткой бородой с подкрученными усами. Его голос звучал размеренно, умело привлекая внимание окружающих. По моим сведениям, он по-прежнему активен, мистер Беркли, возразил сидящий справа худощавый седовласый мужчина. Его манера и спокойный тон часто раздражали собеседников, и он этим умело пользовался. Мистер Сандерс аккуратно сложил руки на столе, но его взгляд оставался цепким. Беркли нахмурился, но промолчал, глядя на оппонента. Затем он коротко кивнул. «Очень странное утверждение, мистер Сандерс. Впрочем, перепроверим». Его взгляд пробежал по лицам собравшихся, после чего он продолжил. «Майжик Бермаган поднял османов и следует нашему плану. Пошли в наступление и поляки, усиленные нашими ЧВК. Не сочтите за дерзость, мистер Беркли, но это уже общеизвестная информация. Сообщите нам, пожалуйста, как идут дела, как глубоко сместилась линия фронта, до каких земель удалось дойти турецкой армии». Голос мужчины прозвучал сухо, но в нем чувствовался скрытый вызов. В комнате повисла неловкая пауза. Несколько человек за столом переглянулись, ожидая ответа. Беркли, нахмурившись, молчал. Он выдержал паузу, но затем отозвался с легкой тенью раздражения. «С момента начала операции прошло не более 6 часов. О каких быстрых результатах вы хотите услышать, мистер Сандерс?» Граф чуть приподнял бровь, но ответить не успел. В беседу вмешался пожилой мужчина, который до этого молчал, наблюдая за дискуссией с легкой отстраненностью. Его впалые щеки, усталые глаза и седые волосы говорили о многолетнем опыте, а безупречно сидящий костюм подчеркивал аристократическое происхождение и врожденное чувство стиля. К слову, он был единственным среди присутствующих в классическом костюме. «Мистер Беркли прав, господа, все от нас зависящее мы уже сделали. Пусть работают. Мы будем наблюдать за результатом и корректировать действия». Его голос прозвучал ровно, но слова не оставляли места для возражений. «На сегодня все, собрание окончено». Собравшиеся медленно поднялись, одни молча кивали друг другу, другие что-то тихо обсуждали. Беркли сложил перед собой папку, задержав взгляд на Сандерсе. Кабинет наполнился звуками отодвигаемых стульев, и вскоре снова погрузился в тишину. Глава 9. «Мне нужно, чтобы ты по моей команде создал дымовую завесу в этом месте», произнес принц, указывая пальцем в сторону выломанных врат, где сейчас шла ожесточенная битва между гвардейцами и мятежниками. Голос его звучал размеренно, в нем ощущалась задумчивость, как будто он мысленно просчитывал каждый шаг. «Хорошо», — кивнул я, — «жду сигнал». Пока Глеб Владимирович выжидал момента и сосредоточенно наблюдал за обстановкой, я осмотрелся вокруг. Битва разгоралась все сильнее. Крики, звон клинков и всполохи стихийных атак сливались в единую симфонию, которая накрывала все вокруг, словно гулкая волна. Воздух был пропитан гарью, а холодный, леденящий ночной ветер добавлял бойцам на земле дополнительную порцию особенных ощущений. А вот звуки бьющихся о защитный купол ракет постепенно сошли на нет. Тут из самых очевидных просилось несколько вариантов. Либо у противника был израсходован весь имеющийся боезапас, либо ВКС Империи наконец-то подавили все точки запусков. Оглядывая окружающую обстановку, я поймал мысль, что настало время наконец-то заняться распоясавшимися демонами. Темные кружили над стенами, как голодные хищники, отвлекая на себя внимание защищающих дворец бойцов, а также донимали бьющихся на острие атаки гвардейцев. Последние стойко держали удар, периодически вылавливая самых неосторожных бесов и мгновенно разрывая их на части. Вытянув обе руки в разные стороны, я сконцентрировался на даре и, обращаясь к собственной стихии, стал пачками хватать летающих по округе вражеских демонов. Твари пытались сопротивляться, вырываться, но как и у других их предшественников, почти 200 которых я уже подчинил парой часов ранее, ничего не вышло и у этих. Спустя минуту над дворцом не осталось ни одного выполняющего приказы ворала беса, не считая десятка демонов, находившихся непосредственно рядом с князем Наумовым и другими высокородными аристократами в тыловой части наступающей на дворец армии мятежников. Все остальные, подчиняясь моей воле, зависли у подножия башни, на которой я сейчас находился. Немалую армию подчиненных мной за сегодня бесов был соблазн тут же пустить в бой, приказав атаковать мятежников с тыла. Но я эту мысль пока придержал при себе. Низшие бесы, ресурс, откровенно говоря, недолговечный. Да и без артефактного оружия сильно много пользы от их бездумного использования ждать не стоило. Тут тактика нужна и момент хороший. «Ты готов?» – раздался голос Глеба Владимировича, отвлекая меня от размышлений. «Так точно», – ответил я, переведя взгляд на принца. «Тогда действуй. Только сделай так, чтобы границы тумана не выходили за вот этот контур». Пальцем мне показал нужную область Романов. Я молча кивнул и сосредоточился. Мой дар вырвался наружу, и весь участок у въезда во дворец погрузился в густой, непроглядный туман, будто занавес, скрывавший происходящее внутри. Его тягучие волны словно жили своей жизнью, погружая и так страдающего от экстремально низких температур врага еще и во мрак. «Отступайте», — коротко скомандовал принц в рацию, после чего вытянул руку в сторону врат. Перестав лупить по развернутому над армией мятежников щиту, принц замер на месте. Я заметил, как его взгляд стал напряженным. Следом прошло всего несколько секунд, как я увидел странную магическую пульсацию, исходящую от арки на месте выломанных ворот. Там, где прежде были массивные кованые створки, начал формироваться непонятный сгусток энергии. Его мерцание усиливалось с каждой секундой, пока наконец не обрело отчетливую форму. Мерцающее сине-черное свечение, словно живое, притягивало взгляд, завораживая своей пугающей красотой. Легкие электрические разряды пробегали по его поверхности, добавляя ощущение неестественной силы. Правда, видеть это все мог сейчас только я, для остальных появившаяся из ниоткуда портальная рамка была скрыта черным дымом. Опьяненные нашим отступлением враги, не замечая подвоха, один за другим ринулись в портал. Их движения были быстрыми, как у зверей, почуявших легкую добычу. Я с трудом сдерживал улыбку, наблюдая за происходящим. Мгновение, и сотни мятежников устремились внутрь, словно не могли поверить в свое преимущество. «Ну как, повелись?» Повернувшись ко мне, произнес принц. «Не то слово», — ответил я, не отрывая взгляда от картины, и тут же добавил. «Прикажите своим гвардейцам изображать звуки боя». Принц коротко кивнул и передал мой приказ в рацию. Воины, находившиеся за пределами завесы, немедленно начали звенеть клинками, разыгрывая картину ожесточенного боя. Взгляд сверху открывал впечатляющую картину. Враги, уверенные в своей победе, пачками исчезали в неизвестности, буквально за несколько мгновений, около сотни мятежников, ничего не подозревая, безвозвратно шагнули в портал, теряя связь со своими командирами. Я только и мог стоять молча с приоткрытым ртом и удивленно наблюдать за тем, как неумолимо быстро сокращается армия врага. «Я восхищен, Глеб», — произнес я, не отрывая глаз от наблюдения за этой картиной. Принц слегка улыбнулся, едва заметно кивнув. Его лицо оставалось сосредоточенным, но я уловил проблеск гордости. «Стоять, это ловушка», — вдруг взревел князь Наумов. Его голос эхом разнесся над полем боя. «Все назад, отошли назад», — продолжил он безапелляционным тоном. «Очевидно, горстка не попавших под мой контроль бесов смогла предупредить своих хозяев». Реакция была молниеносной, и строй мятежников замер на своих местах, после чего, выставив перед собой клинки, медленно стал отступать. Нахмурился принц, явно раздосадованный тем, что противник быстро все понял. А вот я расплылся в улыбке, прекрасно понимая, что задумка Романова все же сработала. Враг уже потерял значительную часть своих сил. Но я знал, но это был еще не конец. В атаку. Тут же скомандовал я всей своей армией демонов, обрушивая темных на врага с тыла. Бесы сплошным потоком ринулись на мятежников по ту сторону стены, поджимая скопившуюся у ворот воинскую массу ближе к дворцу, неизбежно прижимая к границам портала еще несколько десятков человек. Но на этом беды для мятежников не кончались. Обмороженные, трясущиеся от холода, в полной темноте, они словно слепые котята тыкались из стороны в сторону, неизбежно сталкиваясь и сражаясь между собой, а также вдобавок противостояли стае подчиненных моей воле бесов. Причем на этот раз это уже была не бесполезная масса, не способная как-то навредить сильному одаренному. Пока еще не очевидной проблемой для заговорщиков становилось то, что у части верных лично мне демонов были не только когти и клыки, преданных мне темных, состоявших в личной гвардии, Я уже давно вооружил артефактными клинками, и сейчас несколько десятков этих убийц мелькали внутри вражеского строя, безжалостно вырезая всех попавшихся на пути противников. «Не лезьте на рожон, выбирайте тех, кто уже с кем-то сражается», — командовал я, наблюдая за схваткой сверху. При таком подходе у врага просто не оставалось шансов. Дезориентированные, ослабленные холодом и лишенные ясности мышления, мятежники постепенно теряли свои позиции. Даже лучшие из них теперь с трудом сдерживали натиск, не понимая, откуда исходит новая угроза. Положение врага виделось мне откровенно незавидным. На нашей стороне было превосходство во всем. Притащить сюда армию бесов, тупейшая из их идей, бросил я себе под нос, но следом же вспомнил, что планировавшие операцию люди немало надеялись на то, что взятая в плен княжна Воронцова, точнее, угроза ее смерти, заставит меня не участвовать в этой битве. Не подрасчитали. Можете убирать портал, ваше высочество. Копейщики сейчас будут более полезны, оценив ситуацию, произнес я. Бегло меня оглядев, Романов вернул взгляд вниз и, немного подумав, коротко кивнул, после чего портальная рамка в течение нескольких секунд исчезла. Копья перед собой и к вратам. Приказы принца исполнялись мгновенно. Подобный приказ рано или поздно так и так просился, поэтому солдаты к нему были готовы. Выставив копья, гвардейцы медленно двинулись вперед, выстраиваясь в штыковую атаку. Их движения были слаженными, как у единого механизма. Этот порядок и дисциплина внушали уважение, заставляя отдать должное идущим в бой мужчинам. Кстати, а куда вел этот портал? Повернувшись к Глебу Владимировичу, с любопытством произнес я. «В космос», — коротко ответил он. «Чего?» — нахмурился я, удивленный его словами. Принц слегка улыбнулся. «Как-нибудь расскажу, в более спокойной обстановке». Я кивнул, переводя взгляд на поле боя. Сражение продолжалось, но у врагов явно начали сдавать нервы. В этот момент я понял, что инициатива полностью на нашей стороне и этим нужно пользоваться. Вокруг стояла кромешная тьма, поглощавшая все, что происходило на поле боя. Каждый шаг мятежников вперед казался им победой, но никто не замечал, как их ряды постепенно редеют. Вязкий мрак скрывал ловушку, в которую один за другим попадали наступающие, исчезая бесследно, словно их поглощала сама тьма. Для тех немногих, кто мог видеть больше, картина обретала пугающую ясность. Ворал витал над землей рядом с князем Наумовым и другими аристократами, старательно рассеивая черный дым, окутывающий все вокруг на многие десятки метров. Впрочем, едва у него это получалось, как подчиняющаяся другому хозяину стихия тут же брала свое, и окружающее пространство вновь поглощал мрак. В какой-то момент, устав от бесполезной борьбы, демон перевел взгляд и неожиданно отметил вдали что-то странное. Вмиг переместившись ближе к вратам, где, казалось, наконец-то случился долгожданный прорыв, Ворал едва не закипел от вспышки гнева. «Мерзкие ублюдки!» — взрычал темный. «Назад!» — пророкотал он следом низким инфернальным голосом. «Это ловушка!» Но было поздно. Как минимум тройка бойцов, размахивая клинками перед собой и на ощупь пробираясь вперед, исчезла в зависшей практически на всю ширину проема арки. Только в последний момент Ворал успел схватить за ворот молодого мужчину и рывком оттащить его от шага в неизвестность. Им оказался никто иной, как княжич Наумов, который, не удержавшись на ногах, упал на спину, следом же на одних инстинктах отбрасывая от себя телекинезом всех вокруг и спешно поднимаясь на ноги. «Ты был в шаге от смерти, мальчик», — раздраженно рыкнул демон, зависнув напротив портала и не решаясь до него дотронуться. «Можешь не благодарить». Узнав голос беса, княжич немного напрягся, но хамить, как это было раньше, в ответ не стал. «Что там, портал, куда не знаю», — бросил Ворал. И следом же уже громче добавил: «Никому не двигаться, впереди ловушка». Мятежники зависли в бездействии, вслушиваясь в звуки сражения вдалеке. Полные боли голоса звали подмогу, уверяли, что если пройти еще немного, то туман рассеется, но Ворал все попытки союзных воинов повестись на эти манипуляции жестко пресекал. Не решился ему противостоять и княжич Наумов, не без помощи демона, взявший прямо противоположное от дворца направление. В конечном итоге, плюнув на раздражавших его своей тупостью солдат, Ворал резко переместился к князю Наумову и кратко, но экспрессивно, передал ему о произошедшем. Лицо князя потемнело, взгляд наполнился ледяным гневом. «Стоять, это ловушка», — взревел князь Наумов. «Все назад, отошли назад». Но секунды промедления и любопытства сыграли свою роль, противник явно не бездействовал. Едва спутанные остатки армии мятежников, ориентируясь на голос своего командующего, решили отступать, как с другой стороны на них обрушилась армия бесов. Демоны ринулись вперед, как смерч, охватывая ряды людей. Удары когтей и клинков бесконечным каскадом атак обрушивались на личные щиты отступающих бойцов. Порывы холодного ветра смешивались с криками, звоном клинков и ревом атакующих демонов. Варал ощутил, как хаос охватывает поле боя. Люди теряли ориентиры, пытаясь защититься от невидимых угроз, а порой и вовсе переходили на бег, беспорядочно отмахиваясь телекинезом от назойливого противника. Темнота, казалось, жила своей жизнью, поглощая всех, кто осмелился остаться на ее пути. Но самую большую угрозу неготовой к схватке в таких условиях армии несли несколько десятков демонов, перемещающихся по полю боя без лишнего хаоса и суеты. Эти, не вступая в схватку, из-под тишка резали попадающихся на пути врагов, а если по какой-то причине атака не увенчивалась успехом, просто находили другую, более слабую цель. Именно так получил тяжелое ранение в спину и выжил один из прибывших за головой императора князей. Спасла аристократа вырвавшаяся на одних инстинктах вспышка силы. Взрывная волна мгновенно отбросила всех вокруг, как врагов, так и союзников. На мгновение мрак уступил место ослепительному свету, но затем тьма вернулась вновь, густая и вязкая. Мятежники, лишенные поддержки и разрозненные, едва не ударялись в панику. Попытки отступления превращались в хаотичное бегство, где каждый оставался сам за себя. Звук схватки становился все более неразборчивым. Среди криков и ударов клинков слышались стоны умирающих, отражая на лице Дмитрия Евдокимовича вымученную беспомощность и отсутствие сил хоть как-то спасти ситуацию. Демон чувствовал, что битва проиграна, но пока князь Наумов держался, он не мог отдать приказ к отступлению. «Мы должны уходить», – процедил Варал резким и требовательным голосом. «Если мы не отступим сейчас, у нас не останется никого, кто мог бы сражаться дальше». Князь резко обернулся к нему, его лицо было бледным, но в глазах еще горел огонь. «Нет», – прошептал он, но в этом слове слышалась неуверенность. «Мы можем еще, ты ошибаешься», – рыкнул Варал. «Посмотри вокруг, твои люди бегут, больше половины уже мертвы». Наумов не отвечал, его лицо исказилось, а в глазах еще отчетливее проступало отчаяние. Демон же, впервые за все время мог наблюдать, как прямо на его глазах медленно рушится уверенность князя. Его плечи слегка опустились, а губы вытянулись в одну полоску, в попытке сдержать последние остатки самообладания. «Мы вас вытаскиваем, или сдохните», — громко выкрикнул Варал, обращаясь к воинам рядом, после чего ментально обратился к оставшимся в подчинении немногочисленным демонам. «Унести высокородных с поля боя, немедленно». Бесы, словно ожидая этого приказа, тут же сорвались действовать. Один за другим аристократы, оставшиеся на поле, были вырваны из окружающего хаоса и исчезали в воздухе.